Глава 19. До цели нашего путешествия мы добрались, но мои опасения оправдались. В системе были архи. Нет, не ядро роя или хотя бы полноценный флот, нет. Дроны-разведчики насчитывали один тяжелый крейсер, два средних и пятерку гончих. Также присутствовала мелочь — десяток эсминцев и пара десятков патрульных фрегатов. Именно из-за них варягу приходилось в данный момент изображать один из астероидов скопления, подобного поясу Койпера в Солнечной системе. Фрегаты баражировали по окраине системы, стараясь контролировать наиболее удобные точки выхода из гиперпространства. Но сил не хватало, и система охранения имела значительные дыры. Да и мы были готовы к чему-то подобному и действовали с максимальной осторожностью, что и позволило не засветиться при входе в систему. Осталось дело за малым — прошмыгнуть под носом у противника на орбиту шестой планеты и забрать необходимые Стиву данные, а потом постараться незаметно убраться отсюда. В моем кабинете присутствовали Иван, Артём Федорович и Гюнтер. Все стояли у стола, над которым висела голограмма системы. Местная звезда — коричневый карлик, вокруг нее вращались 12 планет. Первые две находились слишком близко от звезды и были покрыты океанами расплавленной магмы. Третья планета, хоть и располагалась в так называемой зоне жизни, но все же слишком далеко от звезды. Она практически полностью была покрыта льдами, за исключением узкой полоски в районе экватора. Четвертой планетой был газовый гигант, и именно на его орбите дроны-разведчики обнаружили станцию инсектов. Назначение станции определить не удалось. Ранее Содружество не сталкивалось ни с чем подобным. По крайней мере, в доступных нам базах подобной информации не нашлось. Но объект был для архов важен, так как все крупные боевые корабли расположились оборонительной призмой вокруг него. В системе присутствовали и невоенные суда. Несколько десятков шахтеров ковырялись в небольшом астероидном поясе, расположенном за орбитой газового гиганта. Нас же интересовала шестая планета — темный ледяной шар, окруженный тремя спутниками и роем крупных астероидов, на геостационарной орбите которого кружил дальний разведчик Содружества с аппендицитом развернутого исследовательского модуля. Корабль был мертв, о чем свидетельствовали вскрытые десантными пиявками инсектов шлюзы. Судя по всему, нападение было неожиданным, и корабль захватили без боя. «Ну, что скажете, господа офицеры?» — произнес я, начиная мозговой штурм. Все переглянулись, и слово взял Старпом. «Мне кажется, что мы сможем подойти к цели беспрепятственно. Дождемся прохода патруля и двинемся к планете, укрывшись маскировочными полями. Да, не буду отрицать, есть риск быть обнаруженными, но и в этом случае не вижу особых проблем. Не скрываясь, прыгаем к планете, забираем искомое и уходим. Если судить по видимой нами картине расположение сил противника, то можно с уверенностью сказать, что их основная задача — охрана объекта на орбите четвертой планеты. И при отсутствии угрозы в его отношении они в бой вступать не будут». «Иван, вы не забыли про эсминцы?» — перебил его Гюнтер. «Возможно, крейсера противника и не вступят в бой, но эсминцы не стоит списывать со счетов. Вы представляете, что может сотворить с кораблем удачное попадание плазменной торпеды?» Да, в лице Гюнтера мне повезло получить в команду маньяка-техника, готового убивать за любимые железки. Немецкая педантичность, смешанная с детским любопытством и опирающаяся на феноменальную работоспособность. Тот еще коктейльчик. «Предлагаю использовать абордажные боты», — вступил в дискуссию Артём Федорович. «Прыгаем к нужной точке и сбрасываем боты. Корректируем курс и прыгаем к четвертой планете, имитируя атаку на объекты и концентрируя внимание на себе. Не думаю, что крейсера бросятся в погоню. А вот эсминцы и фрегаты обязательно. После чего уходим варп-прыжком к противоположному краю системы. Рассчитаем прыжок так, чтобы он был на пределе дальности варп-прыжка эсминцев противника. С учетом эффекта неожиданности перехват в конечной точке маловероятен, даже с учетом преимущества в скорости кораблей противника. Разворачиваемся, прыгаем обратно к шестой планете и забираем боты. Мощности варп-ускорителя эсминцев не хватит на единомоментное преодоление подобного расстояния. Им придется совершить не менее 3 прыжков. И к тому времени, как они смогут нас догнать, мы уже уйдем в прыжок. «Не забываете ли вы, Артём Фёдорович, о гончих?» — сказал Иван. «Они-то точно сядут нам на хвост, если мы попробуем провернуть предложенный вами план. Повесят на нас стазис сети, и хрен мы уйдем в прыжок. А подоспевшие эсминцы точно тогда насуют нам под хвост своих торпед». «Нет, не забыл, товарищ старший помощник. Уважаемый Гюнтер, подскажите, насколько снизится мощность маршевых двигателей в случае, если 5 гончих роя повесят на нас свои сети?» «Варяг — дальний рейдер и создавался для действий в подобных условиях. В связи с этим в конструкцию заложена избыточная мощность маршевых двигателей». «Гюнтер, мы все знаем, как ты любишь читать лекции. Но я тебя умоляю, ближе к теме». Перебил его навигатор. «Снижение не превысит 40%. «Прекрасно. Хочу заметить, что, не являясь специалистом в данной области, при расчетах я учитывал 50-процентное снижение мощности. А скажите, Иван, сколько вы сможете уничтожить гончих, идущих прямолинейным курсом с возможностью минимального маневрирования?» — спросил инженер елейным голосом набычившегося старпома. «Да я их в блин раскатаю!» — сплеснул руками Иван, возмущенный сомнением в своих способностях. «Что и требовалось доказать», — подытожил спор навигатор. В разговоре возникла пауза, и соратники взглянули на меня, ожидая моего решения. А оно им явно не понравится. «Извините, друзья, но мы поступим по-другому». Я оказался прав. Мой план им не понравился, и мне пришлось выслушать кучу критики и замечаний Ивана на тему самодурства и безрассудности. В конечном итоге мне все же пришлось надавить авторитетом. Ну, не было у меня желания рисковать ни кораблем, ни его экипажем. Результатом дискуссии стало то, что уже 2 час я лечу на фрегате к мертвому разведчику в компании Сашки и еще 10 боевых роботов. Этот упертый мальчишка отказался остаться на Вареге, упершись всеми 6 лапами. Куда там, тем баранам? Став капитаном Варяга, я стал забывать, какое это удовольствие летать самостоятельно. Увы, роль капитана большого корабля сводится к руководству действиями экипажа. Сейчас же я наслаждался тем самым чувством свободы, когда ты один на один с бескрайней чернотой безграничного космоса. Что-то подобное испытывают водители, лишившись своего автомобиля. Лишь с той разницей, что их чувства являются лишь блеклой тенью от того, что сейчас испытывал я. Спустя час мы были на месте. Пристыковался к одному из скрытых шлюзов и перешел на разведчика. На борту был мрак и холод. Энергетическая активность отсутствовала. Похоже, реактор заглушен аварийными системами. Вопреки ожиданиям, следов боя было немного. По всем признакам, экипаж не смог оказать достойного сопротивления. Инсекты взяли их со спущенными штанами. Хотя нет, я ошибся. Те, кто держал оборону в рубке, смог дать прикурить тварям. Судя по покорёженным высокой температурой переборкам и вывороченной направленным взрывом двери, тут творился ад. Люди, поняв, что выжить не получится, приняли тут свой последний и решительный бой, не жалея плазменных гранат и не стесняясь применять тяжелое вооружение. О чем говорила перегородившая вход плазменная турель, судя по всему, снятая с оружейной подвески среднего боевого дрона. Собранная из говна и палок станина не позволяла вертеть стволом, но в узком коридоре этого и не требовалось. Ума не приложу, как они не разнесли весь корабль, стреляя из этой дуры внутри. Но стоило более внимательно осмотреть орудие, и мне стало понятно. Питающий кабель, протянутый от распределительного энергоузла, не был рассчитан на подобные нагрузки. Он не выдержал подобного издевательства, сгорев после пары выстрелов. Да, спешили парни, явно спешили. «Саня, попробуй получить доступ к главному эскину и узнать, где находится интересующая нас информация», — сказал я, перебравшись через завал и войдя в помещение рубки корабля. Один из сервов подскочил к расположенному здесь терминалу, ловко открыл крышку небольшого сервисного люка на его корпусе и, выпустив пару гибких жгутиков, осуществил подключение. Полученные от Стива коды позволили получить требуемую информацию, Вся информация, касающаяся проводимых исследований, хранится в эскине исследовательского комплекса, блок D17. Отчитался Сашка, а на интерактивной карте появился маркер нужного нам помещения. Хорошо, забирай эскин и пошли, глянем, что они тут искали. Исследовательский модуль встретил нас чистотой и порядком. Следов боя тут не было. Это понятно, ученые не военные и оказать сопротивление не могли. Если бы не парящая из-за отсутствия гравитации мелочевка, можно было подумать, что просто сегодня выходной, и все разошлись по домам, отключив освещение. Блок D17 оказался рабочим кабинетом начальника исследовательской группы. Эскин мы взяли, но вся информация в нем оказалась зашифрована. Но доступ к информации я все же получил. Как? Да банально. Нашел рабочий планшет хозяина кабинета. Приложил палец к экрану, и все. На нем даже пароля не было. Пробежавшись по файлам, нашел записи ученого, что-то типа дневника исследований. Вчитался в текст и резко развернулся к выходу из помещения, на ходу отдав команду изъять эскин. Преодолев десяток метров по коридору, отжал обесточенную дверь и вошел в исследовательский зал. Посреди отсека на небольшом постаменте находилось то, что меня интересовало. Внешне больше всего это напоминало гигантскую улитку с мягким панцирем. Его поверхность покрывал сложный рисунок синих, тускло пульсирующих вен. Аккуратно приблизившись, я протянул руку и коснулся поверхности. Легкая пульсация на правой руке, где древний клинок косплеил татуировку, не удивила. А перед глазами побежал текст. Идентификация. Расшифровка генома. Соответствие превышает 90%. Доступ разрешен. Степень доступа. Приоритет высший. «Приветствую вас, офицер», — раздался голос в моей голове. Голос казался безэмоциональным, но только на первый взгляд. Если прислушаться, то в нем читались явные нотки облегчения. Создавалось впечатление, что я общаюсь с аристократом, который провел несколько лет на необитаемом острове в одиночестве. И сейчас в моем лице встретил первого человека. Его обуревают эмоции и желание общения, но воспитание не позволяет дать им выход. «Кто ты?» — спросил я, хоть и знал ответ из записи ученого. «Дальний разведчик Рапус, боевое крыло флота клановой семьи Рамиру. Младшая ветвь». Ответ из кино радикально отличался от того, что навыдумывали местные яйцеголовые. «Как ты здесь оказался?» «В ходе выполнения задания был атакован рейдовой группой Роя. В ходе боя получил повреждение и совершил аварийную посадку. Придав отчет о случившемся в штаб соединения, не получив ответа, перешел в режим ожидания». Выдал отчет из кин. «Цель задания?» — спросил я, не надеясь на ответ. «Высший приоритет — это хорошо, но мало ли». «Примите файл». Сеть отчиталась о входящем сообщении. И в этот момент пульсация, исходящая от эскина, потеряла ритм и начала тускнеть. Несколько коротких вспышек, и прежде чем угаснуть навсегда. «Прощайте, офицер. Я рад, что Империя еще жива, и спасибо за то, что успели». Свечение окончательно угасло, а поверхность панциря стремительно покрылась трещинами. Несколько мгновений к моим ногам осыпалась груда мелкого серого песка. «Лёш, необходимо попасть на место крушения!» Очнулась Лиска. Ее голос был очень взволнованным. «Что случилось?» «Я просмотрела файлы, присланные эскином», — затараторила девушка. «На его борту ноль врата!» «Успокойся и объясни нормально!» Начал я злиться на ее несдержанность. «Что еще за ноль врата, и откуда они могли взяться на одиноком разведчике? Если они столь ценны, почему перевозились без соответствующего охранения?» «Судя по всему, на финальном этапе войны с Роем Архов семья Рамиру решила сбежать из зоны боевых действий. Они нашли планету класса А3+, в зоне неисследованного космоса, и начали планомерную эвакуацию людей и материальных активов. Возможности скрытного проведения полноценного конвоя не было. Слишком велика была на тот момент концентрация кораблей Роя, и эвакуацию проводили при помощи кораблей, способных проскочить через заслон инсектов незаметно. Здесь, на планете, лежит один из них». «Хорошо. В принципе, подобный сценарий вполне реален». «Что за ноль врата?» «Информации мало». В голосе помощницы появились неуверенные нотки. Но из сопроводительной информации можно сделать вывод, что это одна из величайших ценностей Джора. Артефакт состоит из двух модулей. При последовательной активации в нужных точках открывается портал. Да, слово «портал» тут будет наиболее подходящим. Причем расстояние между точками активации значения не имеет. Хоть в пределах одной системы, хоть на разных краях нашей галактики. Портал обеспечит мгновенное перемещение любого объекта. Она сделала короткую паузу, словно не уверена, говорить или нет, а потом продолжила. Я не уверена, но, похоже, это не технология Джора. По косвенной информации в тексте осмелюсь предположить, что они нашли несколько рабочих артефактов и использовали их. Понять же принцип работы так и не смогли. Я не стал проверять слова помощницы и самостоятельно вникать в присланную Искином информацию. Файл был объемным, и мне так же быстро, как она, явно не справится. Посмотрю в более спокойной обстановке. Я тебя понял. Саня, возвращаемся на фрегат. И активировал канал связи с варягом, нарушая собственный приказ о режиме радиомолчания. Иван! Да, капитан, я на связи. Обстоятельства изменились. План Артёма Фёдоровича принимается к исполнению, с небольшой корректировкой. Сади Лёху на грузовой бот и цепляйте большой грузовой контейнер на его внешнюю подвеску. Сбросьте его вместе со всеми боевыми дронами. Точку сброса я укажу. Я остаюсь для прикрытия. Принял, капитан. Приятно работать с военными. Все четко по делу и никакой лишней демагогии. Хорошо, приступаю к выполнению. Дал отмашку я, сбрасывая необходимые координаты в такт-сеть. Вышедший из вар-прыжка в паре десятков километров варяг впечатлял. Фрегат казался моторной лодкой на фоне океанского лайнера. Сбросив дронов и бот, он оседлал струю плазменного выхлопа дюз маршевых двигателей и ушел в следующий прыжок. «Алексей, точку посадки и параметры объекта я тебе сбросил», — связался я с нашим единственным пилотом палубной авиации. «Забираешь объект и поднимаешься на орбиту. Спокойно нам уйти не дадут, поэтому прячешься среди астероидов и ждешь варяг. Я постараюсь отвлечь внимание на себя». «Командир, а если тебя зажмут?» Голос парня явно фанил неуверенностью. Он явно мандражировал от осознания, что боя не избежать. Все же схватка в космосе — это не дистанционно БРК рулить. Да, варяг отвлечет основное внимание, но его остановка на орбите шестой планеты не останется незамеченной. Архи явно захотят проверить, что он тут делал. Так что ждем гостей. «Лёша, давай каждый будет выполнять свою работу. Тогда мы все сможем выбраться отсюда». «Хорошо?» Сделал я попытку успокоить парня. И гости не заставили себя ждать. Тройка фрегатов вынырнула в зоне непосредственного огневого контакта. Стоило Лёхе уйти к планете. Да, база знаний и вирт-тренажёры — вещь хорошая, но боевой опыт есть боевой опыт. Имея преимущество в скорости, защите и огневой мощи, да и про дронов не стоит забывать, я вертелся словно уш на сковородке. Первые же секунды боя слаженные действия противника заставили меня уйти в глухую оборону. Непрестанно маневрируя среди каменных глыб и укрываясь за ними от моего огня, они раздергивали мое внимание и проводили неожиданные атаки с разных векторов. Долго так продолжаться не могло. Каждый сгусток плазмы, расплескивающийся по моим щитам, неумолимо приближал трагический финал. Бросив всех дронов в атаку на один из фрегатов, я вцепился в хвост другого, совершенно игнорируя атаки третьего. Не очень умный поступок, если честно. Будь мы в равных условиях и летать мне облачком газа среди бескрайнего космоса. Но условия были неравными, я добился своего. Попадание противник исчез в области искусственной сингулярности или что там еще создают орудия моего кораблика. Резкий разворот на 180 градусов и атаку увлекшегося погоней за игнорирующей его целью второго противника. Гравикомпенсаторы пилотского ложемента были на высоте, создавая иллюзию отсутствия законов физики. Дроны к этому моменту тоже смогли расправиться со своим противником. Варяг прибыл точно по расписанию. Убедившись в том, что Лёшкин бот скрылся в грузовом отсеке, загнал фрегат на летную палубу и, покинув его, устремился в рубку. Варяг тем временем ушел в новый прыжок к зоне будущего разгона. Наверное, впервые все шло по плану. Даже пятерка гончих, севших нам на хвост и повесивших на корабль свои стазис-сити, из него не выбивались. Иван не подвел. Стоило двум из пяти легких крейсеров раскрыться уродливыми розами внутренних взрывов от попадания орудий главного калибра, и оставшиеся гончие легли на обратный курс, осознав, что цель им не по зубам. А спустя час мы нырнули в уютное лоно гиперпространства.